Печальное шествие с телом Артеги остановилось перед крыльцом синей части дворца, где жил Уконда. Сам король вышел на крыльцо отдать последний долг своему верному охотнику. «Когда ты думаешь хоронить мужа, женщина?» — обратился он к убитой горем Алоне, жене Артеги. «По обычаю отцов завтра», — отвечала та. «А-ха-ха-ха!» — вдруг раздался резкий хохот, и толпу растолкал доктор Бариль, с плеч которого спускалась синяя мантия. «Да разве можно хоронить живого человека? Вы только посмотрите на его свежее лицо, ничуть не тронутое дыханием смерти. А это?» Низенький толстый доктор поднял руку Артеги и опустил, и она мягко упала на носилки. Алона с надеждой и сомнением смотрела на доктора Бариля, и тот продолжал доказывать, что Артега жив и только в обмороке. «Вздор! Чепуха!» — послышался громовой бас, произносивший отрывистые слова. И к телу Артеги приблизился очень высокий худой доктор Рубиль в небрежно накинутой зеленой мантии. «Этот человек мертв, как камень!» Между докторами завязался ожесточенный спор, сопровождаемый научными доказательствами. Смотря по тому, кто из двоих одерживал верх, Алона то приходила в отчаяние, то снова начинала надеяться. И все-таки под конец, благодаря пронзительному голосу, верх одержал доктор Рабиль, который смотрел на маленького Бариля сверху вниз. «Я утверждаю!» — гремел он. «Что этого человека завтра надо хоронить!» Но в этот момент мертвец пошевелился и открыл глаза. Пораженная толпа отхлынула в стороны. Только Алона припала на грудь мужа и с плачем целовала его лицо. «Ха-ха-ха! Заливался смехом Бариль. «Высокоученый доктор Рабиль чуть не похоронил живого человека. Вот так светило науки!» Но посрамленный Рабиль не сдавался. «Это еще надо доказать, что он живой!» И он сердито ушел с площади, величественно запахнувшись в свою зеленую мантию. Кое-кто из зрителей рассмеялся при последних словах Рабиля, но доктор Бариль выглядел озабоченным. Очнувшись, Артега ничего не говорил, никого не узнавал, даже и жену, и не понял слов участия, с которыми к нему обратился сам король Уконда. «Странно, очень странно», — бормотал доктор Бариль. «Взгляд Артеги блуждает, как у новорожденного младенца, и движение его рук и ног также беспорядочны. Интересно, очень интересно», — оживился он. «Этот случай может оказаться ценным для науки, добрая женщина», — обратился он к жене ловчего. «Я берусь лечить вашего мужа, и притом совершенно бесплатно». Не слушая благодарности Алоны, добродушный доктор приказал охотникам отнести Артегу домой, потому что поставленный на ноги ловчий не мог сделать ни шага. Бариль пошел вслед за носилками.